Глава 41. Кира. «Боже, я так скучаю по тебе», — сказал он мне во время нашей 8-й еженедельной встречи. Это был удар прямо в живот. Даже не сами слова, а то, как он их произнес. Как будто он не мог сдержать их. Как будто они стали его неотъемлемой частью. Я подумала, что он просто соскучился по сексу. Он был моим первым и пока единственным любовником, но даже я знала, что секс у нас был особенным. «Это пройдет», — заверила я его. «Я хочу видеть тебя чаще. Этих встреч недостаточно». Он сказал это с такой уверенностью, с таким властным видом, что я почувствовала, как начинаю закипать от возмущения. «Это не тебе решать. Твой отец, может, и заплатил за меня, но ты не заслужил меня». «Так дай мне шанс заслужить тебя». «Как ты предлагаешь это сделать?» Я не могла поверить, что вообще произнесла эти слова. Я не собиралась участвовать в этом безумии. «Позволь мне показать тебе, что я могу относиться к тебе лучше, что я могу быть лучше. Я буду ждать тебя столько, сколько потребуется. Никто другой мне не нужен, Кира». Я судорожно вдыхала и выдыхала. Он был слишком жесток. Какой же я была дурой, думая, что он когда-нибудь будет играть по правилам. «Я не давал тебе обещаний раньше, но я даю их сейчас, даже если ты не будешь меня слушать. Ты единственная, кого я хочу. Я не соглашусь на меньшее». В тот раз я ушла до истечения нашего часа. В следующий раз он появился с охапкой розовых пионов, моих любимых цветов, улыбаясь так, словно я не убежала во время нашей последней встречи. Он ухаживал за мной, этот упертый ублюдок. Мне пришлось пропустить несколько свиданий, потому что я была в отъезде по работе. В какой-то момент он появился на моей фотосессии в Гонконге просто для того, чтобы не пропустить наше свидание по расписанию. Я изо всех сил старалась убедить себя, что это ни капельки не романтично. Однажды мы сильно поссорились на публике, когда он узнал о моей фотосессии в стиле ню. «Во-первых, это не твое дело», — сказала я ему после того, как выслушала его разглагольствование на этот счет. «Во-вторых, все под контролем». «Ты всегда так говоришь. Я не уверен, что ты понимаешь, что это значит». Я рассмеялась. Он сверкнул глазами. «Давай договоримся. Что я могу тебе предложить взамен, чтобы ты не показывал так много своего обнаженного тела миру?» «Когда твой избалованный мозг наконец поймет? С меня хватит. Я больше не собираюсь заключать с тобой никаких сделок. Теперь я принимаю все решения в своей жизни самостоятельно». На той неделе именно он умчался прежде, чем истек наш час.